скривши под кожевинною маской свои ужасные черты. В 37-38 годах мы иногда заходили в разбогатевшие писательские дома, где шел убогий и похабный пир. А из квартир на лестничной клетке один за другим исчезали хозяева. И у нас вдвоем шел пир. Мы всегда пировали. И этот пир не был похабным, хоть и во время чумы. И хозяин исчез, только не из квартиры, а из клетки, куда его запрятал союз писателей, из паршивого и последнего дома отдыха. Все исчезли. Поэма «Без героя» и «Моя обида». Под первым посвящением поэмы «Без героя» стоит дата – 27 декабря. Это годовщина смерти Мандельштама. Ну, по крайней мере, по официальным данным. А других у нас нет. Официальным доверять нельзя, но приходится. Ахматова сначала поставила 28 декабря, потому что кто-то дал ей это число, и она поверила. Мне же она не верила, считая, что я могу все перепутать. Она никогда. Мне пришлось принести ей бумажку из ЗАГСа. Она поспорила для виду. А может, есть другая бумажка? Почем вы знаете? Но, как потом выяснилось, сдалась и дату переделала. Точно так она утверждала, что Мандельштам нигде никогда не был, никакой Италии не нюхал, никаких экзаменов никогда не сдавал, а я никаких языков не знаю, ни латыни, ни английского, не нюхала даже и ничего не читала. Главный пункт – последний санаторий в Саматихе. Был, по ее мнению, нервным, а не простым домом отдыха с врачом-директором на все руки. Переубедить ее было невозможно. Путала она все, как люди, но несравненная правота мешала ей поверить исправлениям. Я считаю большой победой, что она переменила дату под первым посвящением, но предупреждаю, что найдутся экземпляры с 28 декабря. Она жаловалась, что никто даты не замечает, и принесла ее в заглавие первого посвящения, чтобы она стала на самом видном месте. Найдутся экземпляры с датой заглавия. В посвящении поминаются ресницы. У Мандельштама они были невероятной длины. Еще в Киеве я в первые дни нашей близости довольно милая переточная дива долго разглядывала Мандельштама, а потом сказала: «Он совсем не похож на поэта, только ресницы». Муж дивы тоже был поэтом и сочинял эстрадные номера. В стихах. Дива, конечно, предпочитала своего поэта, но ресницам все-таки позавидовала. Сам Мандельштам ощущал их как нечто тяжелое и нередко поминал в стихах. Я дразнила его, что он принадлежит к ресничным и потому ими интересуется. Мерцающих ресничек говорок. Ахматова где-то раздобыла кучу стихов Ольги Ваксель. Мандельштам даже не подозревал, что она пишет стихи. Среди них Ахматова облюбовала одно, где поминаются ресницы, и сказала: «Ну, а это, конечно, Оси». Я удивилась. Разве у одного Оси были ресницы? Да и год не тот. Стихи с ресницами были написаны после того, как Ольга приходила к нам в Царское. Мы тогда сразу уехали на юг и больше в Царское и в Ленинград не возвращались. Ахматова отвела вопрос о дате. Стихи о любви часто появляются через много лет после окончания романа. А про ресницы, где вы еще такие видели? Такие я видела только у детей на Кавказе.